Учителя тоже не посещали домов учеников, родители и учителя не знали друг друга. В эту среду, около 3 часов, вдруг подъехал спортивный кабриолет. Первыми, кто это заметил, были несколько юношей, бывшие ученики школы, теперь безработные. Они стояли группой в ковбойских шляпах, руки в карманах, в вялых и одновременно вызывающих позах людей без занятий, без цели. У них тоже по средам, как и конференции у учителей, было здесь место встречи. Они с радостью демонстрировали учителям, для чего те их учили, а ученикам для чего их учат. Для ничего не делания. Заведующий хозяйством школы остановился в дверях понаблюдать за юношами. Все они были в голубых джинсах с заклепками и ярких рубашках, бедра у них были узкие, тела гибкие, неизвестно, что у них было на уме, временами они затевали стычки. В один миг все их внимание сосредоточилось на вышедшем из машины Джо Кинге. Из-под полуопущенных век они следили за каждым его движением. Он чувствовал это и пошел своей небрежной походкой. Как только он исчез в школьном здании, группа как бы случайно обступила автомобиль, о котором говорили, что он дает 120 миль. Мало кто из индейцев резервации имел хороший автомобиль. Джо увидел, что школа как снаружи, так и внутри не изменилась, хотя обычно многое так быстро меняется. Он прошел светлым коридором вдоль классных комнат, уроки как раз кончились, двери отворились. Тикок вышел из 7-го класса, самого младшего, в котором он давал уроки. Ученики вели себя там еще пока спокойно. Джо как бы не заметил Тикока, не говоря уже о том, чтобы узнать. Он не быстро шел дальше в направлении секретариата директора. Увидев Кинга, Тикок пришел в замешательство. Он продолжал смотреть ему вслед, пытаясь понять, зачем тот явился. Тут всегда любезная молодая учительница-негритянка, которая только что вышла из 1-го класса, окликнула его своим нежным голосом. «Мистер Тикок!» Ведь старый учитель стоял как столб, препятствуя движению в коридоре, а она хотела со своими маленькими учениками, которые выстроились в длинную колонну, пройти по коридору в гимнастический зал. Тикок вздрогнул, как от испуга, когда признал свое собственное поведение, нарушающим порядок, и как-то слишком торопливо уступил дорогу. Учительница, с приветливой улыбкой, слегка двинув рукой и пошевелив губами, поманила детей к себе. И 6-7-летние малыши в молчаливом строю проследовали мимо мистера Тикока. Между тем Джо Кинг достиг дверей секретариата директора и остановился, чтобы постучать. Этим он снова привлек внимание Тикока. И в мозгу у учителя заработали клеточки памяти, однако он никак не мог понять, какая тут связь. Впрочем, может быть, это общая манера поведения этих больших к школе не принадлежащих личностей, мелькнула у него надежда. Тикок на момент остановился, словно в оцепенении. Потом он направился в учительскую. Там он обнаружил 2 коллег, которые знали все истории прошедших лет, и, усевшись с облегчением на стул, он с видом полнейшего равнодушия сказал: «Меня удивляет, почему этот Джо Кинг имеет доступ в нашу школу. Что же, Тикок, он хочет сдавать на бакалавра? Оставьте ваши шутки, Белл. Снаружи стоят шалопаи, и мы не всегда этих праздно шатающихся еще достаточно энергично отваживаем, а здесь снова расхаживает по коридору Джо Кинг. Ах, так это и не в первый раз, возможно, даже в первый. Каждый плохой обычай имеет свое начало, но именно в начале и нужно его пресекать. Этот человек способен из служащего убить, это не только мое мнение». «Тогда его нельзя раздражать, Тикок. Белл, вы, я вижу, не можете оставить ваших шуточек. Я допускаю, Тикок, что в списке у Джо Кинга вы стоите под номером 1. Ну, а я-то его совсем не находил всегда таким уж плохим. В географии он тогда разбирался. До этого дела еще не дошло, Белл. Речь идет о том,